По случаю 25-летия со дня назначения Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии, уважаемому Ким Чен Ыну прислали корзину цветов и поздравительное письмо Корпусу военных атташе в Корейской народно-демократической республике. Их передали 23 декабря глава Корпуса и военный атташе посольства Республики Куба Роман Освальдо Хименес Ортега министру народных вооруженных сил генералу армии Пак Йен Сику.